Хочу удивлять тебя снова и снова, чтобы прятать в твои карманы лепестки твоих любимых цветов, чтобы находить в любимых песнях слова о тебе и о нас, и щекотать ими твой слух, узнавать то, что ты любишь, и то, что тебе только еще предстоит полюбить. Пусть стало нелегко мне засыпать в пустой постели. Мы не разделим уже то, о чем тогда были мечты. Ударов сердца нет уже, я выжил на пределе. Все, что я смог, к чему пришел, когда были пусты снова витрины в винных магазинах. И снова я один, оставшись сам, уйдя подрос. Походу, ну же погляди, только по локти я в грязи. Что разгребая от осадков, снова невнятно что-то пытался донести. А ты смотрела в спину мне, когда я уходил, смеясь, словно вися с обрыва на волосах. А эти крылья, перестав смыкаться, стали поломаны небрежно. Ты же знаешь, я снова в растрепанной одежде. Хочу удивлять тебя снова и снова. Снова и снова я с копейки на копейку выбивая с колеи. Сама же в курсе, кто сегодня я и кем я был, а кем остался. Да, денег нет, как ни старайся, как ни вникал я в суть. Все, что пытался донести, ты не поймешь, не тяжело, просто тебе все поровну. Я гордо подняв голову уйду, но гордость это чувство, что петлей на шею кинув тускло. И мне так здорово, оставив память так нескромно о себе, но так глупо кричать в пустоту между этих глухих стен, забытых всеми, но никем не любимых прежде. Да и я здесь гораздо реже, бываю чаще с ней по городу, как полсекунды вен. Я растворю надежду, на глазах растает мир, что мне казался вечным. Не узнаешь, от чего в нем разрушены дома. И я останусь навсегда в твоих словах беспечен, но ты в моих глазах останешься, какой была.